Глава 10. Артём. И как ей в голову могло такое прийти? Разведись со мной. Ага, разбежался. Сейчас все брошу и побегу разводиться с тобой. А еще лучше голову тебе откручу, дам по шее и отшлепаю ремнем, чтобы долго не смогла садиться на свою шикарную пятую точку. Надо же придумать такое. Знаю, что Катя просто хотела меня позлить и немного растормошить. Но все равно обидно, что у нее появляются подобные мысли, пусть даже и в шутку. Кулаки сжимаются до сих пор. Хоть моя строптивая супруга минут 10 назад уехала за покупками, оставив меня наедине со своими тревожными и невеселыми мыслями. «Если ты испортишь мне Новый год, Вишневский», снова всплывает в памяти и ее грозный тон, и сердитое выражение лица. «Испорчу, конечно же, если и дальше будешь нести всякую чушь наподобие развода или поездки домой. Я бы и сам свалил отсюда, но у меня обязательства перед другими людьми». Черт меня дернул связаться с новым проектом. Нет бы сидел дома, играл в бильярд, слушал нотации от Петровны и встречался с друзьями. Кстати, моя любимая домработница уже давно бы протерла мозги как мне, так и моей не менее любимой супруге. И по шее бы настучала, а также пригрозила бы, что уволится и уйдет в монастырь. Как же мне ее не хватает. Интересно, чего Катя боится на самом деле? Раз так долго сопротивляется, значит, причина должна быть веской. Но меня все равно злит и раздражает, что моя любимая женщина мне не доверяет и скрывает от меня свои страхи. Ладно, будем надеяться, что все образуется. Главное, надо успокоиться и взять себя в руки. Иначе Катерина точно сбежит в Россию, чтобы не слушать мое ворчание. «Артем, там елку привезли», — выводит меня из задумчивости голос домработницы, которая стоит на пороге кабинета. «Сейчас выйду». Тяжело вздыхаю и поднимаюсь с кресла. «Я могу быть свободна?» — спокойно спрашивает женщина, а я в ответ киваю утвердительно головой. «До 3-го числа. Мы тут сами справимся. Не переживайте». Она прощается, желает нам приятно провести время и спустя несколько минут покидает дом. А я направляюсь на улицу, где стоит машина с елкой и коробками с игрушками. Грузчики заносят все это добро в дом, расплачиваюсь с ними и остаюсь в гордом одиночестве. Вместе с такой же одинокой елкой и кучей шариков. Тяжело вздыхаю, провожу рукой по волосам и приступаю к делу. Иначе Катя меня точно убьет. Не замечаю, как быстро пролетает время, и даже не слышу, как моя жена заходит в дом. «Я не верю своим глазам», — раздается женский голос за спиной, но я не поворачиваю голову, так как осталось повесить всего 3 шарика. Правда, улыбаюсь, так как безумно рад ее слышать. «Вишневский, это точно ты? Или это твой брат-близнец?» Заканчиваю со своей нынешней работой, включаю в розетку гирлянду, делаю пару шагов назад и останавливаюсь практически посередине огромной комнаты. Смотрю на мигающие огоньки, а через пару секунд чувствую, как руки Катерины обнимают меня за талию, а ее шикарная грудь прижимается к моей спине. «Подходит?» — интересуюсь, поворачивая голову назад, чтобы встретиться с любимой женой взглядами. «Идеально!» — она закатывает глаза и улыбается мне в ответ. «У меня самый лучший муж в мире!» — поднимается на носочки и целует меня в губы. «Люблю тебя!» «Будем считать, что извинения приняты». Я поворачиваюсь к ней всем корпусом и тоже обнимаю за талию, прижимая к себе. Аккуратно дотрагиваюсь губами до ее губ, раскрывая их навстречу. Как же я по ней соскучился. Эта ночь далась мне нелегко. Однако было достаточно времени, чтобы подумать над своими ошибками. Не хочу больше спать в одиночестве. Катя права, мы можем ссориться, ругаться, кричать друг на друга, но все ночи должны проводить вместе, в нашей спальне и в одной кровати. Я тоже тебя люблю. Первым прерываю поцелуй, смотрю ей прямо в глаза, одной рукой проводя по волосам. Никогда об этом не забывай. Тогда предлагаю помириться основательно. Катя мигает бровями, а я усмехаюсь в ответ. В ее глазах появляется слишком знакомый блеск. А спустя время девушка берет меня за руку и тянет в другую комнату. А как же праздничный ужин? Я плетусь следом, в глубине души радуясь такому повороту событий. «Ой, Вишневский!» — фыркает моя строптивая жена. «Я на 100% уверена, что ты уже заказал все в ресторане, и нам доставят еду в нужное время. Или я ошибаюсь?» Катя резко останавливается, поворачивается ко мне лицом, и мне приходится так же резко притормозить, чтобы не сбить ее с ног. «Ну...» — тяну, прищуривая один глаз. «Спорим, что я права?» — протягивает правую руку вперед. «Смотря на что спорить будем», — подмигиваю ей в ответ. «Я могу и отменить заказ». «Ох, Артем...» Машет головой из стороны в сторону, а глаза, по-моему, начинают блестеть еще сильнее. И тут мои тормоза полностью отказывают, так как игривый тон и поведение моей жены делают свое дело. Желание возрастает с неимоверной силой. И я даже не пытаюсь сопротивляться. Притягиваю Катю к себе и прямо в коридоре прижимаю ее спиной к стене. Мои руки блуждают по ее телу, задирая верхнюю часть одежды. Кстати, сегодня она в короткой рубашке, и я мысленно проклинаю того идиота, который придумал пуговицы маленького размера. Пальцы не слушаются, и я уже готов разорвать на ней эту дурацкую рубашку, однако знаю, что моя любимая жена потом будет ворчать и обижаться на мою несдержанность. Она смеется, наблюдая, как я воюю с этими несчастными пуговицами, негромко чертыхая себе под нос, но все равно не сдаюсь. Катя не выдерживает, убирает мои руки в стороны, а ее пальчики проявляют мастерство. Несколько секунд, и рубашка летит в сторону, куда чуть позже отправляется моя футболка, а также джинсы моей жены. Всего сутки я не касался ее тела, а такое чувство, что как минимум неделю. Не сдерживаю больше ни эмоций, ни желания. Страсть накрывает нас головой, и мы даже не собираемся сопротивляться притяжению, которое существует между нами. Сердца бьются в унисон. Женские ноги обвивают меня за бедра, а я ускоряю темп, чтобы уже совсем скоро довести свою любимую женщину до вершины блаженства. А чуть позже присоединиться к ней самому. Часа два после бурного секса в коридоре мы валяемся в кровати. На щеках Катерины румянец. Она трещит без умолку, а я просто наслаждаюсь ее близостью. Готов всю ночь так проваляться, лишь бы она всегда была рядом. «Так, Вишневский», — фыркает Катерина после того, как смотрит на часы. «Я в душе наряжаться, а ты накрываешь на стол». «Я тоже хочу в душ», — притягиваю ее к себе, но она вырывается, правда, очень заливисто смеется при этом. «С тобой?» — добавляю и делаю обиженное лицо. «До сих пор не пойму, откуда в тебе столько энергии». Катя встает с кровати и накидывает сверху на свое шикарное тело короткий халатик. «Боже, дай мне сил и терпения выдержать эту ночь. Иначе от подобной картины напрочь снесет крышу и возникнет только одно желание — схватить в охапку свою строптивую супругу, перевернуть ее на спину и вытряхнуть из этой тряпочки, гордо именуемой халатом. Я тебе как-нибудь объясню. Закидываю руки за голову. Точнее, покажу. Уже показал. Продолжает усмехаться Катерина. Мне понравилось. Ну так. На моем лице появляется кривая ухмылка. а моя жена закатывает глаза. «Боже, сколько в тебе самоуверенности!» — кивает головой из стороны в сторону. «Совместный душ отменяется, иначе мы пропустим бой курантов и останемся голодными. И кто-то, — тычет в меня пальцем, — не получит свой подарок. Поэтому выбирай либо душ, либо...» «Согласен подождать», — перебиваю ее пламенную речь. «Но после подарка душ будет однозначно». «Тебе выбирать». Она подмигивает и скрывается за дверью в ванную, а на меня нападает ступор. «Не понял, что выбирать? Точнее, из чего выбирать? И что уже моя любимая супруга напридумывала? С ней точно не соскучишься. А также заранее не предугадаешь, что она выдаст в следующий момент». «Ладно, подождем. Но я уже заинтригован».